Глава 14. Ты не прогонишь его навечно. Смирись. Я вскочила посреди ночи, задыхаясь и обливаясь холодным потом. И когда Двейн, возвращение которого я даже не заметила, схватил меня за руку, сонно пытаясь понять, что произошло, испуганно вскрикнула и отшатнулась к стене. «Лиса, эй!» Мягко позвал он меня, поднимая руки ладонями кверху. «Это я. Все хорошо. Все в порядке. Это просто сон». Я коротко кивнула и потянулась к нему, пытаясь справиться с дрожью и судорожным дыханием. «Вот так, все хорошо», — тихо произнес старший, поглаживая меня по спине. «Что тебе приснилось?» Я зажмурилась, неохотно возвращаясь мыслями к обрывкам сна. Тьма вокруг, сплошная чернота, и за ее пределами какие-то чудовищные вопли, будто кого-то раздирали заживо. Но вместе с тем было еще кое-что. Кое-что очень важное. Я оторвала голову от груди Двейна и посмотрела ему в глаза. Ночная темнота чернильно залила его лицо, смягчая и слегка размывая его черты, обволакивая, словно прозрачная бархатная ткань. «Если ты продолжишь молчать и так смотреть на меня, то я позову лекарей», — сказал он, и в его голосе не слышалось и тени усмешки. Глаза старшего с тревогой оббегали мое лицо, словно пытаясь прочитать на нем мои мысли. «Я поняла». Тихо сорвалось с моих губ, и Двейн нахмурился. «Теперь я поняла, что делать». Он недовольно засопел, словно уже предчувствуя, что мои идеи ему не понравятся, а я продолжала пристально глядеть на него в ответ, слишком потрясенная своим открытием. Слишком напуганная, чтобы произнести это вслух. «Лиса, ты просто устала, и тебе приснился кошмар». Начал было старший, но я тут же покачала головой. «Дело совсем не в том, что мне приснилось. Просто все кусочки, наконец, собрались в одно целое, и я все поняла». «Ну, тогда не хочешь поделиться?» С легкой ноткой раздражения проговорил он, и я заметила нарастающую панику в его глазах. «О, духи! Да он, похоже, уже давно пришел к тому же выводу, но решил промолчать». «Кажется, ты сам знаешь ответ». «Нет, не знаю». Упрямо заявил он, убирая руки с моей спины и складывая их на груди. «Но явно вижу, что у тебя появилась очередная безумная идея, и...» «Да уж, безумие теперь у нас в порядке вещей». Он фыркнул и выжидающе уставился на меня. Я сжала губы и отвернулась. Мне не хватало духу произнести этого вслух. На это невозможно было решиться, и все еще хотелось верить, что есть другой путь. «Лис!» — тихо позвал Двейн умоляющим тоном и едва уловимо коснулся моих пальцев. «Не надо этого делать. Прошу тебя». Я повернулась на старшего, встречаясь с его блестящим отчаянным взглядом. Усталость накатила на меня давящей силой, и я больше не нашла сил сопротивляться. «Мне не избавиться от него никогда», — тихо произнесла я. «Он будет убивать одного за другим, как делал это и раньше. Сначала ему покажется, что мои друзья недостаточно заботливы, потом, что опасны, а тебя он сотрет в порошок просто из ревности. Ему и повода не потребуется. Он всегда будет находить причину, чтобы в конечном итоге оставить меня одну, с ним». Лицо Двейна вспыхнуло от гнева, и он уже собирался что-то сказать, но я жестом его остановила. Я поняла его достаточно, и даже не уверена, что он оставит в живых Джоан. Готова поставить все баллы на то, что ты уже в курсе, чья она дочь на самом деле. Двейн кивнул, и я хмыкнула, но его выражение лица нисколько не изменилось. «Мы должны его переиграть», — торопливо продолжила я, пока старший вконец не закипел. «Мне совершенно не хочется смотреть на смерти всех своих близких. Но, видимо, хочется самой умереть». «Нет», — твердо возразила я, собирая все остатки силы храбрости. «Совершенно не в моих планах». «А что у них тогда можно полюбопытствовать?» — ядовито протянул Двейн, снова складывая руки на груди. «Когда кто-то хочет воспользоваться козырем, надо сделать это быстрее него», — осторожно произнесла я, подступая к главному. «Он хочет сделать меня такой же, значит...» Двейн вскочил с кровати, даже не дослушав, и громко выругался. «Проклятие, Алиса, ты просто с ума сошла! Я так и знал, что ты предложишь что-нибудь в этом духе!» «Между прочим, я еще ничего не предложила», — с легкой обидой в голосе произнесла я. «Ты хочешь продолжить принимать все эти препараты и потом позволишь им сделать из тебя некое существо с чернотой вокруг? Я прав?» Он замер, бросив на меня разъяренный взгляд. «О, я уже вижу по твоим глазам, что прав. Кристина привезла с собой много материалов с ямы, и она рассказала мне кое-что. Они передавали сведения и раньше, догадайся, куда?» «В третье», — тут же выпалила я. «Разумеется», — — гневно бросил Двейн. «Иначе бы зачем ему так туда приспичило? Он намеренно начал наступление с другим объединением, медленно сгоняя всех туда. Там есть какой-то, не знаю, какой-то механизм, похожий на то, что было в детстве. Они смогли воссоздать это. В яме он не сработал, и цитадель решила попробовать доработать его здесь. Она это не упоминала?» «Нет», — спокойно отозвалась я, отстраненно замечая, что нисколько не удивляюсь. «Все идет, как и задумано. Князем, советниками или кем-то еще. Но все складывается в четкую цепь, которую просто необходимо разорвать». «И что ты думаешь делать?» — продолжал Двейн, расхаживая по комнате. «Станешь такой же, а потом что? Будешь носиться по пустоши, распугивая охотников?» «Нет», — тихо ответила я. «Просто убью его». Двейн раздраженно покачал головой. «С чего ты вообще взяла, что это возможно? Что в другом состоянии ты сможешь это сделать? Что он не убьет тебя первый? Что ты вообще выживешь? Что...» Он прервался на полуслове, будто у него закончился воздух, и его руки бессильно повисли вдоль тела. Я долго смотрела на него, не говоря ни слова, и со странным безволием наблюдала за своими чувствами. Страх ушел, злость ушла, все ушло. Меня будто опустошили, когда я поняла, что мы должны сделать. Я словно отстранилась и наблюдала за всем со стороны. «Я просто хочу все закончить», — прошептала я, не сводя с него взгляда. «Лики продолжит искать его по всей пустоши и сводить людей с ума. Он продолжит убивать, пока не построит свой новый мир. Возможно, однажды он все таки убьет и меня тоже, потому что начнет ненавидеть. А потом также яростно станет ненавидеть и себя. Он — смерть для нас всех. Ты помнишь, что сказали в Абернане? Нужно пройти к сердцу тьмы». Но они не говорили, что это его тьма. «Нашла кого вспомнить», — фыркнул Двейн. «Чокнутые фанатики». «И еще кое-что», — продолжила рассуждать я, не обращая внимания на слова старшего. «Я уверена, что смогу выбраться оттуда. Эта темная штука, мне кажется, от нее можно избавиться. Посмотри, он стал все чаще показываться на ее границе. Кристина должна быть в курсе, она же видела все исследования. Я уничтожу его и выберусь». Двейн едва ли не взвыл, схватившись за голову. «Ты хоть сама-то себя слышишь?» — рявкнул он. Я быстро поднялась на ноги и начала собираться. Мысли закружились в моей голове, перебивая одна другую. «Точно, я смогу. Потом выйду. Да, будет достаточно силы. Не оружие, а как он равнозначно. Он не будет знать. А как же мысли? Надо спросить у Джоан, чтобы не читал. А потом выйду, и все. Да, спрошу у Кристины». Холодная рука схватила меня за локоть, и я вздрогнула от неожиданности. «Ты что, не слышишь меня? Куда ты собралась?» — воскликнул Двейн, и я оторопела, оглядела его испуганное лицо. «Все в порядке», — произнесла я и быстро чмокнула его в губы. «Все получится, вот увидишь. Я иду к Кристине». «Сейчас ночь», — хрипло произнес старший и посмотрел на меня так, будто я сошла с ума. «Ничего страшного», — отмахнулась я и, вырвав руку, уверенно направилась к двери. «Да, все получится, и я не сошла с ума. Он не будет ожидать. Ха-ха. Я смогу обмануть его. Я стану такой же, как он хочет. А потом... потом я все закончу». Я даже не заметила, как вышла из комнаты и направилась по коридору. Нужно было составить хороший план. Хороший план. Она поможет мне. Она точно поможет. Теплая сухая ладонь крепко обхватила мою, и я повернула голову на Двейна. «Понял, что я придумала хороший план?» С усмешкой спросила я. Старший скосил на меня напряженный взгляд и покачал головой. «Понял, что я уже упустил тебя». Он нахмурился и крепче сжал мои пальцы. «Но остался еще маленький шанс. Не начинай разговоры без нас». «Нас?» Удивилась я и, чувствуя странноватый прилив веселья, я вдруг начала размахивать нашими сцепленными руками, словно бы мы вышли на непринужденную прогулку. Двейн снова покосился на меня мрачным взглядом. «Я подниму всех остальных. И ворона». «Его-то зачем?» — хохотнула я, но Двейн только покачал головой. «Просто не начинай без нас». «Договорились», — легко согласилась я. Это было справедливо — собраться всем вместе, а потом также вместе закончить этот беспрерывный кошмар. Двейн замер, быстро поцеловав меня в макушку, и свернул в соседний коридор, лишь тихо бросив напоследок. «Дождись меня». «Как и всегда», — хмыкнула я ему вслед. Здание тонуло в глубокой тишине, и синеватый мрак ползал по стенам. Несколько пар глаз удивленно переглядывались друг с другом, и воздух в комнате стал нагреваться от теплого дыхания людей и нарастающего напряжения. Дверь тихо скрипнула, запуская внутрь последних участников сборища — Ворона и Двейна. Никто из них не произнес и слова, и страж только с прищуром глянул в мою сторону. Все затихло, звон тишины и невысказанных слов повис между нами. Кристина протянула руку и медленно захлопнула дверь, отрезая нас от пустынного коридора. И тогда отчет начался. Я ворочалась в постели и понимала это даже сквозь сон. Липкая дремота обволакивала, растекалась по телу, словно тягучий сироп. Мне хотелось вырваться, хотелось поскорее освободиться от него. Но чьи-то упрямые пальцы будто затаскивали меня обратно. «Не сопротивляйся», — велел мне мой собственный голос, и тогда я сдалась. Позволила телу расслабиться, а мыслям прекратить бешено биться о стенки сознания. И в тот же миг меня утянуло в глубину. Казалось, я просто рухнула в темные холодные воды, и все опускалось и опускалось на дно. Но потом падение замедлилось, и вода обратилась в воздух, дымный, черный, пахнущий лесом. Я встала на ноги и огляделась. Бархатистая тьма клубилась вокруг, и впереди мерещилось легкое, едва заметное движение. «Хватит прятаться», — произнесла я, наконец понимая, что происходит. Тихий смешок и очертания фигуры появились в черноте. Она медленно обходила меня по кругу, и я кожей ощущала его пристальное внимание на себе, его жадный взгляд, скользящий по всему телу. Мне стоило большого труда, чтобы не содрогнуться. «Ты здорова?» — спросил его чуть дрожащий голос, и он замер напротив меня. «Конечно», — ответила я вслух, все еще не понимая, как работает наша связь. «За мной хорошо присматривали». «Замечательно», — кивнул он, делая шаг ближе. Тишина обволокла нас. Тьма сгустилась до такой степени, что ее можно было пощупать. Бархатное мягкое облачко. «Я скучал по тебе», — произнес он, и голос его нервно оборвался. Черты бледного вытянутого лица стали четче, и я заметила его прерывистый вздох. «Я тебя не чувствовал. Это дрянное место. Я тебя потерял». Вспышка гнева, отразившаяся на его лице, напомнила мне о том вечере, когда он едва не убил меня. Но на этот раз гнев был направлен на других. «Как жаль, что этот человек умер, не дождавшись меня. Я бы преподал ему урок, который не забыл бы никто вокруг». «Все и так не забудут», — ответила я, вспоминая ту отвратительную сцену. «Пустошь сделала достаточно». Он злобно скрежетнул зубами, и я вздрогнула, понимая, что ошиблась. «Не напоминай мне о ней», — прорычал он. Казалось, за последние недели он становился все более несдержанным. «Она мне уже надоела. Поскорее бы она уже и сдохла». «Разве это возможно?» — осторожно спросила я, и князь усмехнулся. Почти по-доброму, словно над глупостью маленькой девочки. «Разумеется. Не волнуйся, я все предусмотрел. Она больше никогда не будет донимать тебя». «Мне казалось, что она донимает тебя». Князь покачал головой и сделал шаг еще ближе. Он был выше меня на целую голову и теперь нависал надо мной, словно какая-то хищная птица. Тьма медленно сползала с его лица, открывая красивое молодое лицо с горящими темными глазами. Его взгляд примагничивал и в то же время приводил в ужас. Слишком много в нем было лихорадочного нетерпения, желания и страсти. Его глаза опустились на мои губы, и я невольно задрожала. «Надо выдержать. Надо выдержать это». «А ты...» — хрипло произнес он, наклоняясь чуть ниже. «Скучала? По мне». Меня мгновенно накрыла паника. Если я ему солгу, то он сразу же прочтет это по моему взгляду. Поэтому я сделала единственное, что могло спасти меня и всех остальных. Я резко приподнялась, обхватывая его за шею, и впилась в его холодные губы. Он судорожно вдохнул, явно не ожидая подобного, и, властно притянув меня к себе, впился в меня нетерпеливым жадным поцелуем. Когда его язык проскользнул мне в рот, меня едва не стошнило. Но я позволила ему продолжить поцелуй и скользить руками по моей спине и затылку. Но потом меня ударило такой болью, что я с криком отпрыгнула назад, едва не повалившись на спину. Пытаясь отдышаться и хватаясь за голову, внутри которой разливалось монотонное гудение, я подняла слезившиеся глаза на князя. Он застыл на месте, почти полностью покрытый темной поволокой. «Как же бесит!» — прорычал он, словно едва удерживал гнев. Но следующая фраза уже прозвучала мягко и нежно. «Я не хотел причинить тебе боль, но мое состояние... Оно не сочетается с обычным человеческим телом. Потерпи, скоро мы это изменим». «Что ты имеешь в виду?» — сипло спросила я, и в его голосе почти физически почувствовалась улыбка. «Я могу сделать тебя такой же. Мы нашли способ, и я приложил все усилия, чтобы скрыть это от тупых советников. Они не знают, что держат в третьем. Они думают, что это спасет их, но нет. Я не позволю им снова обидеть тебя». Он вдруг порывисто придвинулся ко мне, но остановился в паре шагов. «Мы все изменим. Мы преобразим этот мир. Вместе. Ты не представляешь, какую силу ты обретешь, когда станешь такой же. Это невозможно описать. И ты сама сможешь отомстить всем, кому захочешь. Ты мечтала избавиться от советников. Мы избавимся. Ты хотела уничтожить пустошь. Мы ее уничтожим. Для нас двоих станет возможно все. Я избавлю тебя от каждого, кто хоть чем-то тебя обидел. Я обещаю». Я смотрела на него, ощущая дрожь во всем теле. Он же просто псих. Но псих, который будто управлял нами все это время, все эти годы. «Да», — выдохнула я едва слышно. «Я хочу их уничтожить, и я готова». Тьма взвелась вокруг в бешеном вихре, а его лицо застыло, будто он не ожидал моего согласия. Он прищурился, вглядываясь в меня, будто пытаясь уличить во лжи, и я сразу добавила. «Мне все надоело. Все эти войны. Города рушатся, а советникам плевать. Они только прячутся в норах, словно кроты, и бросают людей на произвол судьбы. И пустошь. Мне казалось, что я уже избавилась от нее, но стало только хуже. Я хочу все закончить. Пожалуйста, я хочу все закончить. У меня больше нет сил». Его лицо смягчилось, он протянул руку и осторожно заправил локон мне за ухо. «Все закончится, обещаю». Тьма улеглась, а мое сознание вдруг стало туманиться. «Скоро все станет таким, как и должно быть». Его последние слова прозвучали словно издалека, и я распахнула глаза. Одеяло подо мной было смято, по лбу струился горячий пот. Двейн рядом со мной вздохнул во сне, и его рука в моей слегка дернулась. Он не проснулся, и я перевела взгляд на серые стены, по которым поползли бледные пятна первых солнечных лучей. Я поджала губы и крепко зажмурилась, не давая слезам пролиться. Назад дороги больше не было, и я знала, что он уже здесь. Приветствие новоприбывших прошло торжественно. Я бы даже сказала, чересчур. Отряды сарасеров, сопровождавшие князя, вошли в город ровными рядами. Их черная форма словно переливалась, переходя в синие и фиолетовые краски. Золотые запонки сверкали на солнце, и все они выглядели так, словно только что вышли из примерочных, а не проехали сотни километров по пустоши. Вычищенные, выхоленные, будто не настоящие. Машины, отмытые от дорожной пыли и грязи, въехали за ними следом, таким же пугающе ровным строем. Где-то внутри них должны были находиться Джоан, Азриэль и Рахиль. Но с расстояния я не могла разглядеть их лиц. А потом вошел он. Держу пари, он прокручивал эту сцену в своей голове не одну сотню раз. Его высокая фигура была прекрасно видна в окружавшей его тьме. Спина прямая, подбородок гордо вскинут. Глаза поблескивают от нервного возбуждения, а губы подрагивают от едва сдерживаемой улыбки. Чернота поползла за ним следом толстыми полупрозрачными клубами дыма, закручиваясь, завиваясь вокруг его носа, словно какая-то собачонка, а потом растекаясь по земле тонким дрожащим слоем. Тьма поползла вперед, медленно, осторожно, заставляя изгнанников, советников и горожан испуганно пятиться. Я недовольно поджала губы. Что за ребячество? И сделала уверенный шаг вперед. Тьма мгновенно устремилась ко мне, и не прошло и пары секунд, как она уже ползла вверх по моим ногам, погружая меня в эту дымку по самое колено. Я услышала испуганные вскрики и шепотки, но не обернулась, а вместо этого поймала его пристальный горящий взгляд. Его губы растянулись в улыбке, хотя улыбкой это можно было назвать с трудом. Хищная усмешка. Вот что это было. Его глаза нагло по-хозяйски оглядели меня с ног до головы, и я почувствовала, какое удовольствие ему доставил мой шаг вперед. «Хватит», — мягко, но с нажимом обратилась я к нему. «Ты их пугаешь, а они должны доверять тебе». Он на мгновение скуксился, но потом небрежно пожал плечами, и тьма поползла назад. Кто-то рядом медленно и глубоко выдохнул. «Передай им», — непривычно громко прозвучал в моей голове его голос, «что я доволен, и что скоро их жизнь изменится к лучшему». Я замялась, совсем не ожидая, что стану его переводчиком, но развернулась и оглядела собрание старших и советников. Все они с разной долей страха и презрения смотрели на меня. Все, кроме Двейна. Он даже и не глянул на меня и только яростно сверлил глазами фигуру князя. «Он просит передать?» Начала я и чуть откашлялась. «Что благодарит вас за все совершенные подвиги в этой борьбе? Ваши жертвы и достижения позволили нам избавиться от гнета советов и старых несправедливых законов. И вскоре мы сможем преодолеть последний рубеж, за которым начинается новый лучший мир. Жизнь, в которой никого не станут выбрасывать в пустошь, словно мусор. Жизнь, где каждый сможет обрести убежище. И он сделает все возможное, чтобы эта новая жизнь настала». Когда я закончила, Леонардо тут же разразился аплодисментами, глядя на меня со странной лукавой ухмылкой. Остальные неуверенно последовали его примеру, и спустя несколько мгновений все уже победоносно кричали и хлопали, распаляя самих себя. Я оглядела толпу с горечью. Всего-то и надо пара ободряющих слов и несколько хлопков, чтобы они разгорелись. «Я сказал, все не совсем так», — нарочито недовольным тоном произнес князь, но я слышала, что его голос прямо-таки сочится довольством. «Если хочешь привлечь на свою сторону толпу, говори то, что им хочется услышать. Как можно высокопарнее, как можно запутанней. И не давай им задумываться». «А ты неплохо стала разбираться в управлении», — хмыкнул он. «Из тебя бы получился отличный советник». Ярость вспыхнула во мне мгновенно, и не потребовалось ни единого слова, чтобы князь ощутил ее отблески. «Извини», — тут же произнес он с неожиданной искренностью. «Они тебя недостойны. Ты будешь лучше. Вот увидишь». Я промолчала и со всей тщательностью запихала свои чувства и мысли подальше от него. Когда с официальной честью было закончено, и князь наконец соизволил отправиться на собрание с изгнанниками и советниками, я немного выдохнула. Но только чуть-чуть. Теперь его присутствие ощущалось постоянно, словно бы он всегда находился где-то у меня за спиной. Это чувство нависало, давило, и первые минуты я не двигалась с места, ожидая, что даже ноги поднять не смогу. «Эй, ты!» Вдруг раздался звонкий голос, и я обернулась. «Даже привет мне не скажешь?» Джоан неслась между рядами машин, чуть ли не подпрыгивая. Она, кажется, вытянулась еще на пару сантиметров, и ее худоба теперь не выглядела такой болезненной. Наоборот. Она казалась крепкой, поджарой и полной сил. Не дожидаясь моего ответа, Джоан кинулась ко мне с объятиями, едва не повалив нас обеих на землю. Ее руки сжали меня так, что воздух перестал поступать в легкие. «Да духи, Джоан!» — прохрипела я. «За душ! А может, это мой план такой?» Со смехом отозвалась девочка, но все же расцепила хватку и встала напротив с прищуром, разглядывая меня. «Так-так, все такая же белая, как привидение, под глазами чернота, глазные яблоки красные и с прожилками. Как я рада, что в тебе ничего не меняется. Только, быть может, ты слегка постарела». Я закатила глаза. «А ты все такая же вежливая, как и всегда». Она хмыкнула, а потом перевела взгляд мне за спину, и ее глаза радостно расширились. На секунду я подумала, что к нам подошел Двейн, но тут же вспомнила, что он ушел на большое собрание. А значит... «Привет, Ли!» — крикнула она, улыбаясь до странного неестественно. «Джоан!» — воскликнул он, останавливаясь рядом. «Ты все-таки не померла». «И тебя никто не прикончил. Поздравляю». «Ух ты! Да они, похоже, и впрямь скучали друг по другу». Рядом с нами загрохотал раскатистый смех Шона. «Вот это я понимаю, выращенные в пустоши!» — воскликнул он, подходя ближе. Точнее, усиленно хромая и позволяя мисс вести себя под ручку. Хотя еще только вчера он совершенно свободно рыскал по комнатам изгнанников в поисках дополнительного пайка. Я поймала его взгляд и едва заметно покачала головой. Шон тут же отвернулся, но уголки его губ дрогнули в улыбке. «Шончик!» — протянула Джоан, заставляя изгнанника поморщиться. «Сколько же тебе пришлось заплатить, чтобы мисс с тобой нянчилась?» Его уши тут же побагровели, но мисс вдруг улыбнулась и, слегка пихнув Шона в бок, ответила. «Он расплатится позже». «Звучит угрожающе», — хмыкнул Тима, тоже приближаясь к нам. Спустя пару минут вокруг собрались уже все изгнанники из нашего отряда и некоторые жители Рейта, хорошо знавшие Джоан. Ее лицо так и светилось все время разговора, и мне показалось, что я еще никогда не видела ее такой счастливой. «Будет ли горевать, когда я...» «Лиса!» Голос Азриэля вырвал меня из мрачных мыслей, и толпа расступилась, пропуская их с сестрой ближе к нам. Рахель шла медленно, тяжело опираясь на брата, и казалась бледной, будто истонченной, но улыбалась широко и радостно. Я бросилась к ним навстречу, захватывая в объятия сразу обоих. Азриэль охнул, дужки его очков неприятно впились мне в щеку, но я только крепче прижала его к себе. «Рада видеть вас», — шепнула я. Рахель притянула меня поближе, и ее теплое дыхание обдало мое ухо. «Мы знаем, что ты задумала, Лис», — едва слышно произнесла она, — «и мы в деле». Я тут же отстранилась и изумленно посмотрела на девушку. Ее взгляд сделался упрямым, словно она ждала, что я начну отговаривать ее. Азриэль рядом поправил очки и посмотрел на меня точно такими же глазами. «Кто вам сказал?» — шепнула я, но вместо того, чтобы ответить, Рахель направила взгляд куда-то мне за спину. Я тут же обернулась и хмыкнула. «Ворон». Он стоял на выходе из здания и, сложив руки на груди, мрачно смотрел в нашу сторону. «Так он и вас решил в это втянуть», — пробормотала я. Глядеть на Рахели без того было больно, а думать о том, что она снова подвергнется опасности. «Мы все втянуты уже давно», — твердо произнесла она, и я не успела ничего возразить. Рядом с Вороном показалась Кристина и, быстро обежав глазами подножие лестницы, впилась глазами в меня. «Лиса!» — крикнула она таким властным тоном, словно стала одной из советников. «Идем!» Уточнять, куда, не было никакой необходимости. Я быстро сжала руку Рахель, кивнула изгнанником и начала подниматься по ступенькам. На одной из них на мгновение меня перехватила Венди и порывисто обняла. «Мы будем рядом, в любое время», — шепнула она. Я ответила на ее объятия, но помолчала, чтобы сдержать подступающую панику. Решение принято. Каким бы безумным оно ни казалось. Кристина встретила меня со своим привычным недовольным выражением и шагнула обратно в полутьму коридора, не дожидаясь, пока я последую за ней. Но прежде чем нырнуть следом, я остановилась, поравнявшись с Вороном. «Какие-нибудь пожелания напоследок?» — спросила я с легкой усмешкой. Он опустил на меня тяжелый взгляд и впервые за очень долгое время улыбнулся. «Мы с тобой все еще на одной стороне. Этого должно быть достаточно». «Все еще?» — задумчиво произнесла я. «Интересно, в какой момент это изменится?» «В тот, когда ты этого меньше всего ждешь», — ответил он, и у меня брови поползли наверх от такой прямоты. «И что может стать причиной?» Он снова улыбнулся, но вместо ответа кивнул в направлении коридора. «Не заставляй его ждать. Последнее время он нестабилен». Я кивнула и вошла внутрь здания. Слова Ворона меня встревожили. И не те, что страж говорил про князя. Весь наш план держался на честном слове. Стоит одному винтику вылететь, и все рухнет. А настоящие намерения Ворона так и оставались для меня тайной. Да и Кристина. Насколько она честна с нами? Мне совершенно не хотелось умирать, и уж тем более не хотелось смотреть на смерть своих близких. И если она что-то скрывает? Злость, вскипевшая внутри, поразила меня. Она была такой сильной, что задрожали руки. Хотелось вцепиться Кристине в горло и просто задушить ее. Мне пришлось опереться о стену и глубоко подышать, чтобы этот внезапный яростный порыв сошел на нет. «Будет только хуже», — раздался рядом голос Кристины, и я повернулась к девушке. Она смотрела на меня равнодушно, и голос ее звучал так, будто она говорила заученный текст. «Я имею в виду твои эмоции. Препараты усиливают не только твое физическое состояние, но и будоражат нервную систему. Люди с высокой возбуждаемостью погибали через пару дней. Эмоции захлестывали их настолько, что они решали самоуничтожиться». «Самоуничтожиться. И почему у нее звучало это так отрешенно? «У тебя неплохая выдержка, но будет тяжело». «Как же тогда выжил он?» — тихо спросила я, отрываясь от стены. «Ему было сколько? 5?» «Он выжил, потому что его психика была нарушена с самого начала», — ответила Кристина нетерпеливым тоном. «Расспроси-ка его о буднях до тьмы. Он много чего тебе расскажет. Много любопытного. О том, как он вылавливал и изучал животных. О том, как наблюдал за девушками. И как он любил привлекать других детей к пряткам посреди джунглей, прекрасно разбираясь в следах диких животных». Я содрогнулась от ужаса и отвращения, и мне захотелось развернуться. И бежать отсюда со всех ног. «Вижу, ты впечатлилась», — хмыкнула Кристина впервые за весь разговор, напоминая живого человека. «Вот и славно. Не забывай о том, какой он, Лис. И не жалей безумцев даже самой слезливой истории». Она резко развернулась и направилась вдоль по коридору. Мне не дали увидеться ни с Двейном, ни с кем-либо из изгнанников хотя бы разок, прежде чем оставили в новой отведенной для меня комнате. Просторная, светлая, вычищенная до блеска. Замок щелкнул за спиной, заставив меня вздрогнуть, и я осталась в тишине и полном одиночестве. И мне было совершенно ясно, что до отправления в третье я уже отсюда не выйду. И уж тем более не выйду тем человеком, каким была. Таковы были его условия, разумеется. Он нашел для них 1000 оправданий. От препаратов мне может стать плохо, требуется время и покой, чтобы организм адаптировался. Лучше не тревожить меня лишними впечатлениями. И под впечатлениями он, конечно же, имел в виду мое общение с друзьями. Только Кристине и лекарям было позволено входить в эту комнату. «Ты не хочешь случайно навредить кому-то?» — спросил он меня, прежде чем ушел на большое собрание. «Нужно убедиться, что лекарства работают верно. На острове ты чуть не убила одного из них. Лучше не рисковать. Ты будешь чувствовать себя увереннее, когда мы отправимся в третий и завершим процесс». Я почувствовала, как ослабели ноги и опустилась на ковер. Слезы жгли мне глаза, а стены комнаты вдруг стали казаться слишком близкими и высокими. Они сжимались и давили на меня со всех сторон. Я подтянула ноги к груди, сжавшись в комок, и уткнулась лицом в колени. Все закончится. Все обязательно закончится. Надо лишь чуть-чуть потерпеть. И тогда мы избавимся от него. Навсегда. Одинаковые темные дни полетели с безудержной скоростью. Они и в самом деле были темными. Дождь лил с утра и до вечера. Небо тяжело нависало над городом. В воздухе висела прохладная сырость. И вскоре с пустоши потянуло болотным душком. Говорили, что где-то разлилась река, и несколько отрядов сарасеров и изгнанников не возвращались из леса несколько дней, пытаясь справиться с последствиями. Я не знала наверняка, но, кажется, вернулись уже не все. Новости я получала только от Кристины и Джоан. Они были единственными, кого в конечном итоге допускал ко мне князь. Разумеется, исключительно ради моего блага и безопасности всех остальных. Мне не хотелось даже представлять, как закипает от злости и беспокойства Двейн. «Он ведет себя подозрительно тихо», — шепнула мне как-то Джоан, и после этого я еще целый день не могла найти себе места. Разумеется, он старался не привлекать внимания князя, но все таки было в этом что-то тревожащее. Сны мои стали странными. Не сказать, что ужасными, но какими-то чудными. Неясные образы пустоши, городов и людей, чьи черты постоянно менялись, перетекая из одного в другое. Голоса, множество знакомых и незнакомых голосов, бормочущих тихо и невнятно. И бесконечные лабиринты, заросших плющом стен, из которых не выбраться. После таких снов я просыпалась в самых разных местах комнаты и в такие моменты даже радовалась, что двери и окна крепко закрыты на замок. Я могла прийти в себя под дверью, на подоконнике или даже в закрытом шкафу, совершенно разбитая и потерянная. Дни вскоре переросли в недели, и я совершенно потерялась во времени. Все слилось в одно бесконечное однообразное месиво часов и минут, из которого никак не удавалось выплыть. Дважды меня мучила лихорадка, и Кристина просиживала со мной без сна, утирая пот и пытаясь привести меня в чувство. Как странно, что заботиться обо мне пришлось именно ей. Но никаких особых изменений в себе я не замечала, за исключением только двух моментов. Теперь в уголках моих глаз мне постоянно мерещились тени. Никто их больше не замечал, но стоило мне отвести взгляд, как эти черные всполухи перекрывали весь обзор. Они раздражали, мешали, из-за них я до боли исчесала себе все глаза. А еще я стала слышать его. Постоянно, в каком бы месте он ни находился. Бродил ли по городу или наведывался в пустошь, я без труда могла отправить ему свою мысль и получить его ответ. И я могла чувствовать не только быстро меняющееся настроение, а нечто более глубокое. Затаённый страх, который он усиленно пытался спрятать от меня. Нетерпеливая жажда, тревога и беспрерывная тоска. Бывали дни, когда она затопляла его полностью, вгрызалась во все его нутро, и тогда он становился особо невыносим. Она злила и раздражала его, заставляла бессмысленно метаться по городу в поисках чего-то неуловимого, что никогда нельзя было найти. Все его существование в этот момент становилось невыносимым. И тогда я звала его. Сама, без каких-либо двойных целей. Просто чтобы отвлечь его разговором, чтобы заполнить сосущую внутри него пустоту, от которой мне и самой хотелось взвыть и бежать подальше. Мы разговаривали обо всем на свете, но я никогда не касалась его болезненных тем, которых, конечно, было довольно много. Я позволяла ему теряться в мечтах о некоем новом мире, который он собирался со мной построить, и пыталась подавить сочувствие, которое он вызывал. Его мечты казались такими детскими, бессмысленными, что я невольно поражалась, каким образом ему удалось выстроить такую стройную долгую кампанию, охватившую все объединения и повлекшую за собой столько смертей. Я наблюдала за его восторженным лицом, за тем, как он бодро вышагивал по комнате, продолжая придумывать в своей голове несуществующие миры, и разрывалась между невольной жалостью и ненавистью. И с каждым новым днем этот разрыв внутри меня становился все невыносимее, и все сильнее мне хотелось поскорее просто уничтожить его, чтобы вздохнуть, чтобы успокоиться. И я не сомневалась, что та безумная привязанность, которую он испытывал ко мне, постепенно заставляла его думать обо мне так же. Болезненная связь, от которой хочется избавиться. Когда я открыла глаза в очередной хмурый, отвратительный день, мне не хотелось двигать и пальцем. Все в этот момент казалось мерзким, бессмысленным, опротивившим. Все эти стены, этот потолок, эта дурацкая мебель. Я не хотела подниматься, не хотела даже открывать глаза. К чему? Если все равно мне предстоит весь день просидеть на одном месте. «У тебя плохое настроение?» Его мягкий голос прозвучал чуть отдаленно, и я поняла, что он снова покинул здание. «Да. Я знаю, ты устала. Ты любишь свободу так же, как и я. Осталось подождать еще немного. Мы готовы, и ты тоже готова. Завтра утром мы выступаем». Эта новость заставила меня сесть. «Завтра? Уже завтра?» Ожидание этого дня казалось бесконечно долгим, но теперь в этот момент все вдруг показалось стремительным. Всего несколько часов. Я не смогу, я не справлюсь. «Не переживай», — с теплотой в голосе произнес он, легко считав мои эмоции. Мне так и не удалось научиться полностью скрывать их от его взора. «Мы с тобой справимся. Я научил тебя всему, что можно. А когда ты станешь такой же, как я, помогу справиться с последствиями». Он говорил тихо, довольно, словно объевшийся сметаной кот, и его присутствие в моей голове становилось едва ли не физически ощутимым. «И у меня есть подарок», — промурлыкал он, заставив меня внутренне напрячься. «После всего у тебя не будет времени, чтобы провести время с твоими друзьями. Не бойся, я помню обещание и никого из них не трону». Я так и слышала, как он мысленно добавляет фразу. «А вот за охотников говорить не могу». «Сегодня весь день ваш. Можешь делать, что хочешь. Развлекайся. Я вернусь только утром, когда вы уже будете в пути». Волна восторга захлестнула меня, и я с трудом направила к нему спокойную четкую мысль. «Куда ты уходишь?» «Последнее приготовление», — коротко ответил князь. «Проведи этот день хорошо». И связь оборвалась. Весь этот день казался сном. Волшебным, прекрасным сном, после которого не хочется просыпаться. Порой я даже начинала сомневаться, что все происходит на самом деле. Казалось, нет никакой войны, никакой тьмы, и мы просто наслаждаемся жизнью все вместе, как и всегда. Никто не заговаривал о грядущем, никто не вспоминал о том, что творится в пустоши. Этот день действительно был нашим. И он просачивался сквозь пальцы, словно золотистая дымка. Вечер наступил внезапно, как это всегда и бывает. Солнце расцветило горизонталом, и с другой стороны на небо уже наползала густая чернильная синева. Первые звезды высыпали над головами, маленькие, озорные, подмигивающие многочисленными глазками и совершенно беззаботные. Бледный маслянистый кружок луны выплыл вслед за ними, бесчувственно напоминая о том, что ночь, отделяющая нас от кошмара, уже здесь. В этот вечер город казался удивительно притихшим, хотя такое множество огней, пляшущих то здесь, то там, я не могла припомнить даже в мирное время. Все разбрелись по улочкам и домам, стремясь остаться наедине со своими друзьями, семьями или, быть может, наедине с самим собой. Мы отыскали уцелевшее здание и пробрались на самую крышу. Дом был невысоким, всего в 7 этажей, но и этого хватало, чтобы охватить взглядом весь город. В темноте он казался куда более цельным. Тени прикрывали вырванные куски бетона, смягчали и сглаживали острые углы разрушенных построек. Он казался почти таким же, как раньше. Вот только зияющие дыры в стене ничто не могло спрятать. Даже наоборот. Темнота словно переливалась сквозь них, медленно перетекала из густого лесного моря на пыльные опустевшие улицы. Ветерок доносил до нас запахи хвои и тины, от небольшой речушки неподалеку и легкое шуршание деревьев в пустоши. «Очаровывает, правда?» — тихо спросил Шира, неслышно, как и всегда, возникая у меня за спиной. Я вздрогнула и обернулась. «Да», — кивнула я, и немного пугает. Я снова повернулась лицом к пустоши, и от этого движения тени в уголках моих глаз заколебались, словно ил на дне озера, и на несколько мгновений почти полностью перекрыли мой взор. Не ослепили, нет, а именно перекрыли, придавая всему вокруг странный сероватый оттенок. Я быстро моргнула, прогоняя наваждение, и тяжело вздохнула. «Тебе плохо от этого, да?» — спросил Шира, и я поняла, что он внимательно наблюдает за мной. «Неплохо, просто по-другому». Со свойственным ему тактом допытываться Шира не стал, но сделал шаг чуть ближе и едва слышно произнес: «На твоем месте я бы смотрел сегодня совсем в другую сторону». Я подняла на него глаза и невольно обернулась к сидящим на другом конце крыши изгнанникам. Они беззаботно болтали, тихо смеясь и опустошая кружки с чаем так, словно в них была налита гриса. Собранный в центре костерок весело потрескивал, напоминая о старых добрых временах. Там царили тепло и свет, который невольно проникал под кожу и согревал каждую клеточку тела. Я снова отвернулась, вглядываясь в темноту пустоши. Несмотря на всю притягательность той уютной домашней обстановки за моей спиной, меня так и тянуло сделать шаг вперед в темное пространство передо мной. Лес казался таким близким, только руку протяни, и мгновенно окажешься среди тихих лесных тропинок, где будет так спокойно и безопасно. Что-то дернуло меня назад, вырывая из этого бархатистого, обволакивающего плена. «Лиса!» — позвал тихий, но твердый голос, заставляя нахлынувшие тени расступиться. «Пойдем назад». Еще мгновение, и теплая ладонь Двейна на моем запястье стала ощутимой и настоящей. Я заморгала, словно с усилием возвращая себя назад, и посмотрела на старшего. И увидела его словно впервые. Он показался мне чуть выше и шире в плечах, но при этом гораздо худее, чем при первой нашей встрече. Губы его были плотно сжаты, отчего вся нижняя часть лица выглядела напряженной. Глаза смотрели спокойно, но стоило приглядеться чуть внимательней, как можно было заметить тщательно скрываемую настороженность в его глазах. Он следил за мной с таким же пристальным вниманием, словно пытаясь что-то разгадать на моем лице. «О чем ты сейчас думаешь?» — тихо спросила я, и уголок его рта дернулся в легкой улыбке. «О тебе?» — коротко ответил Двейн, глядя мне прямо в глаза, словно своими словами пытался убедить меня. «Что ж, видимо, я снова задаю неверный вопрос», — хмыкнула я, вспоминая наше первое посещение цветного городка. Именно тогда он сказал мне эту фразу. «Как и всегда», — с усмешкой отозвался старший и, явно пытаясь избежать новых вопросов, потянул меня за собой. «Вернемся к костру. Шира прав. Сегодня тебе лучше не вглядываться в темноту. Это странно на тебя влияет. Посиди с нами». «Я и так сижу с вами», — ответила я, ощущая резкий укол раздражения, который случался в последнее время каждый раз, стоило старшему меня коснуться. Я усиленно задавила это чувство, прекрасно понимая, кому на самом деле оно принадлежит. Духи, когда же, наконец, мое сознание снова будет только моим? Слово «если» я старалась не употреблять даже в своей голове. Двейн на мгновение обернулся, задумался, а потом все же ответил. «Вообще-то ты уже не меньше получаса стоишь и смотришь на пустошь». «Правда?» — изумилась я. «Мне-то показалось, что прошло не больше пары минут. Я не заметила». «Знаю». Он кивнул, словно принимая и смиряясь с моими новыми странностями. «Скоро все закончится, не переживай». Удивительное спокойствие в его голосе казалось таким неуместным, учитывая все происходящее и его отношение к моему плану, что я нахмурилась. «Двейн», — тихо позвала я, останавливая его в трех шагах от костра. Он обернулся, но неохотно, словно предчувствуя неудобный для себя вопрос. «Ты ведь ничего не задумал?» — спросила я, внимательно наблюдая за его лицом. «Мы все согласились на этот план, да и повернуть уже ничего нельзя, так что...» «Все пройдет, как запланировано», — все так же спокойно ответил старший. «Мы ведь договорились». Ни один мускул не дрогнул на его лице, глаза глядели на меня прямо и уверенно. Но все же. «Это лучшее, что мы могли придумать, иначе он переубивает нас всех и...» «Духи, Лиса!» — раздался раздраженный оклик мисс. «Хватит ему докучать! Уймись уже и сядь!» Я поджала губы, не давая вырваться наружу грубому потоку слов. Я не люблю, когда меня перебивают. Я не люблю, когда кто-то встревает в чужой разговор. Я не... Алиса. Мягкий голос Двейна снова вернул меня к реальности, и я поняла, что до боли сжимаю кулаки и что все собравшиеся напряженно смотрят на меня в ответ. «Все в порядке». Попыталась улыбнуться я и сама подвела старшего на наши места у костра. Саша тут же фыркнула. «Конечно, все не в порядке. Да все просто в полном дерьме. Но сегодня мы об этом думать не будем». Закончила она с улыбкой, и Тима рядом с ней хлопнул в ладони. «Верно, сегодня у нас праздник». «Это еще какой?» — приподняв тонкую бровь, спросила мисс. «Да выбирай, что нравится», — отмахнулся Тима. «День рождения, Новый год, день объединений, день первого закона, начало весны, день первого рейта или день первой Грисы». «Отмечать день Грисы без Грисы кощунственно», — тут же вставил Шон, а мисс рядом с ним закатила глаза. «Главное, что мы впервые за долгое время собрались все вместе», — как всегда миролюбиво добавила Венди. «И держу пари, мы все невольно подумали о том, сможем ли мы завтра вечером собраться этой же компанией». «Сейчас расплачусь», — кисло заявила Джоан, оглядывая всех нас с таким видом, будто все мы были непроходимыми идиотами. «Мне обещали вечеринку, а вы сидите и нудите весь вечер». Рахель и Ли одновременно прыснули, а Венди, как и всегда, укоризненно покачала головой. «Посмотрите на нее, усмехнулся Шон. «И чем же вас развеселить, юная леди?» Джоан скривилась. «Не оскорбляй меня такими выражениями. А повеселиться можно разными способами». «И сколько из них законны?» — хмыкнул Тима, и девочка заговорщицки улыбнулась. «Не один», — с напускной зловещностью прошептала она. Шон громогласно загоготал, остальные привычно улыбнулись, и только Азриэль опасливо покосился на девочку. За все это время он так и не смог привыкнуть к ее характеру. «Так», — Тима снова хлопнул ладони, призывая всех к вниманию. «Раз самые юные наши товарищи хотят развлечений, давайте устроим». «Спасайся, кто может!» Тут же воскликнула Саша и попыталась встать, словно и впрямь пыталась сбежать. Тима мгновенно обхватил ее за талию и рывком притянул обратно. «Ну уж нет!» — улыбнулся он, повалив девушку себе на колени. «Таким красавицам уходить строго запрещено». «Бэ!» Джоан весьма красноречиво изобразил рвотный рефлекс, но Тиму это нисколько не смутило, и он быстро поцеловал Сашу. «Тима!» — насмешливо протянул Шон. «Я думал, у нас приличная вечеринка». «Естественно», — тут же отозвался тот, отпуская, наконец, Сашу. «Это от слова «личное».» Девушка пихнула его в плечо и покачала головой. «Неисправим». Шутки и веселые подтрунивая продолжали сыпаться, и я невольно позавидовала беззаботности ребят. Разумеется, там внутри у них у всех сидела склизкая толстая змея тревоги и страха, которая только и ждала своего часа, чтобы распустить кольца и приподнять голову, но сейчас о ней никто не вспоминал. Я наблюдала за ними, не участвуя в разговоре, и чувствовала себя совершенно счастливой. Мне хотелось бы сидеть так вечно, вдыхать горьковатый запах дыма, слушать их звонкие голоса, чувствовать жар костра и тепло руки Двейна, сжимающего мою ладонь. Мне хотелось зацепиться за этот момент, раствориться в нем, застыть навсегда. Все вдруг сделалось таким неважным. Ни города с их стенами и законами, ни пустошь с ее монстрами и темными дебрями, или даже князь с его вечным стремлением обладать. Была только эта крыша, звезды над головой и лица тех, кого я люблю. Здесь не хватало лишь Ша и Сэм, чтобы ощутить счастье в полной мере. Но завтра я отыщу их. Быть может, Ша уже нет в живых, но я прослежу, чтобы Сэм оказалась в безопасности. Я сделаю все, чтобы сохранить всех этих людей в живых. И буду заставлять эту мысль гореть во мне, когда стану тьмой. Они заслуживают, чтобы, наконец, жить свободно от охотников, советов, пустоши и князя. Настала пора все изменить. Я не заметила, как разговор прервался, и чистый мелодичный голос Яны вдруг песней зазвучал в тишине. «Воют волки, воют, воют в тишине. Пылью золотою все горит во мгле. Тише, милый, тише, спи, мой милый друг. Пусть тебя не слышат стражники вокруг. Злится буря, злится и несет снега. Миру измениться настает пора. Тише засыпай же, и не нужно слез. Спрячемся от стражи в мире сладких грез. Ветер в окна бьется, и туман ползет. Кто-то не проснется, но нам с тобой везет. Ветками скрежещет пустошь по двери, грозы в небе блещут, тише не смотри. Вороны пируют на тропах лесов, стражники ликуют ревом голосов. Ну, а мы с тобою спрячемся в кровать, чтобы вновь зарею завтра воевать. Волки ночью воют, как в последний раз. Завтра дверь откроют в новый мир для нас. Последние звуки песни медленно таяли в тишине, словно разливаясь по воздуху и уплывая все дальше и дальше от изгнанника к изгнаннику. Мы сидели молча, погрузившись в собственные мысли, и отблески костра плясали на наших лицах багряными пятнами. Я оглядела всех по кругу. Уэнди украдко вытирает глаза и все с той же привычной опаской поглядывает на огонь. Мисс задумчиво болтает остывший чай по кружке, слишком погруженная в свои мысли, чтобы обращать внимание на что-то еще. Например, на Шона, который неотрывно наблюдает за ее движениями, словно заворожённый. Дальше сидит Ли, вглядываясь вдаль, с удивительно спокойным и твердым выражением на лице. Его имя несколько раз вычеркивали из разных списков отрядов, куда он украдкой вписывал себя сам. Он спорил и злился, как мне рассказывали, и в конце концов ему позволили присоединиться к группке связистов, которые будут принимать сигналы и передавать их старшим. Осталось лишь надеяться, что он не вздумает сбежать оттуда. Рахель и Азриэль тоже будут там, вот только по совсем другой причине. Их дело — это техника, тайный язык, в котором я ничего не понимаю. Они будут нашими проводниками в самое сердце башни советов. Рахель прислонилась к брату и, положив голову ему на плечо, прикрыла глаза. Весь этот день из нее рвалась бешеная энергия, которую я не замечала в ней никогда. Но к вечеру она притихла и смотрела вокруг с примесью горечи, словно прощаясь со старым миром. Азриэль же выглядел встревоженным, нервно поправлял сползающие очки и недовольно кривил губы. Я слегка усмехнулась. Он так и не смог свыкнуться с пугающими историями и песнями пустоши и совершенно их не понимал. Джоан в эти минуты как никогда походила на простую девочку. Поставив руку на бедро, она уложила на кулак голову и сонно моргала, с явным усилием удерживая себя в сознании. Сейчас она выглядела такой невинной и беззащитной, что с трудом верилась в то, что это ребенок князя. Вот о ней стоило беспокоиться больше всего. Разумеется, она должна была остаться в городе, но с Джоан никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. Тима и Саша рядом с ним больше не смеялись. Тесно прижавшись друг к другу и переплетя пальцы, они смотрели на огонь, вероятно, находя там ответы, которые не видели другие. Хотя, быть может, Шира видел их тоже. Расслабленный, как и всегда, он некоторое время тоже вглядывался в пламя, а потом вдруг поднял взгляд на меня. Чуть улыбнулся и кивнул, будто прощаясь. Я прощаться не собиралась вовсе, но не смогла удержаться от ответного кивка. Он снова улыбнулся и отвел глаза, поворачиваясь к Яне. Девушка мечтательно глядела в пространство, и казалось, что она существует где-то далеко за пределами этого места. Взгляд ее был затуманен, а на лице играла легкая улыбка. И, наконец, я повернулась к Двейну. Он, конечно, уже заметил, как я наблюдаю за изгнанниками и словно ждал, когда уже доберусь до него. Мягко улыбнулся и крепче сжал мою руку. Застывшую тишину внезапно разорвал чей-то глубокий вдох, и звук словно включили заново. Но теперь разговоры лились тихо, словно доносились из сна. «Тебе страшно?» — вдруг прошептал Двейн, чуть склонившись ко мне. «Да». Так же тихо ответила я. «Вообще-то я в ужасе». С губ сорвался легкий нервический смешок. Как бы я ни старалась отгонять от себя все переживания, они все равно возвращались. Двойной усиленной волной. По телу пробежала мимолетная дрожь. «Я тоже», — ответил старший, задумчиво водя большим пальцем по моему запястью. «Мы часто бывали в разных переделках, особенно за последние месяцы. Но ни разу наши планы не внушали в меня такого страха. Это просто сумасшествие, то, что мы задумали». «Как и всегда», — усмехнулась я, старательно бодрясь. Но Двейн покачал головой. «Нет, не так, как всегда». Он глубоко вздохнул, поднял голову и оглядел изгнанников. Он ничего не сказал, но по его глазам я понимала, что он мысленно прикидывает, сколько из нас может завтра уцелеть. И может ли? Слишком темные мысли, слишком страшные. Стоит коснуться им лишь краешком сознания, как под твоими ногами, будто разверзается бездонная черная бездна. Я потянулась к Двейну, отвлекая его от раздумий и спасаясь от внутреннего холода. Он встрепенулся, обнял меня в ответ и быстро чмокнул в висок. «Все получится», — сказала я лишь для того, чтобы что-то сказать. Он чуть улыбнулся и ответил. «Разумеется, ведь у нас нет выбора. Нам нельзя проиграть. Ни советы, ни объединения не имеют значения, пока он... Ну, ты понимаешь». Я кивнула и хотела добавить еще немного ободряющих слов. Но Двейн вдруг жестко произнес: «Я не дам тебе затеряться. Я не дам тебе остаться внутри этой дряни». Я чуть напряглась. «Ты не должен заходить во тьму, забыл? Ни в ту, что соберется вокруг меня, ни в его тем более. Я сама смогу выбраться. Мы ведь все уже обговорили. Кристина...» «Я ей не доверяю», — покачал головой старший. «В смысле, она не врет по поводу создания тьмы и прочего, но она готова рисковать. И собой, и другими. Она мыслит иначе. Для нее всегда важен конечный успех выполненной задачи. Риски ее заботят мало. Знаешь, за последнее время я понял, что в ней было это всегда. Просто раньше я этого не замечал. Были какие-то мелочи, едва заметные признаки, а со временем это все взяло над ней верх. А правила и законы советов только усилили это». «Я справлюсь, Двейн», — мягко произнесла я, хотя желудок мой свернулся в узел от нового прилива страха. «Я уже понимаю его, представляю, что будет. Он был одинок и брошен, у него не было ни желания, ни веских причин, чтобы выйти из тьмы. Он завяз в ней по собственной воле. И только сейчас, когда ему стало так важно обеспечить мою безопасность, он научился отделяться от этой субстанции. Уж не знаю, как еще это назвать. Ты же видел, теперь он может почти полностью выходить. А у меня будут и желания, и самые веские причины». Двейн молча кивнул, но его челюсти напряженно сжались. «Просто будь рядом, когда все произойдет», — попросила я, и мой голос на последнем слове слегка дрогнул. Он опустил взгляд, встречаясь с моим, и тихо произнес: «Я никогда от тебя не отойду». Он наклонился и осторожно, нежно поцеловал меня. В глазах защипало от сдерживаемых слез, и я клятвенно себе пообещала, что этот поцелуй не будет прощальным. «Ну, начинается», — прозвучал недовольный голос Джоан, и мы оба повернули головы на девочку. Ее лицо скривилось. «И чего тебе так не нравятся поцелуи?» — хмыкнул Ли, хотя сам заметно покраснел. «Вот когда подрастешь...» «Еще слово, придурок!» — тут же ощерилась Джоан. «И даже до завтра не доживешь». С тех пор, как Ли позволили помогать сопротивлению, а ее отставили в сторонку, она общалась с парнем исключительно в своем фирменном любезном тоне. Ли закатил глаза и пробормотал что-то про Рейгана, но девочка только фыркнула. «Ну вот он-то понимает, что я достаточно зрелая и умная, чтобы участвовать в ваших маленьких заговорщицких делишках. Если бы не Двейн, то он точно разрешил бы мне». «Ага», — хохотнул Шон, — «разрешил бы. Скажи это его деревянной ноге, которая даст тебе пендель, если ты завтра попробуешь вылезти из своей комнаты». Джоан поджала губы, но ничего не ответила. «О, нет, у нее точно есть на уме какой-то хитроумный план. Но что-то высказывать ей сейчас было совершенно бесполезно. Надо бы просто проследить, чтобы все замки на ее двери были плотно закрыты». «Пора», — вдруг произнес Двейн и поднялся на ноги. «Уже поздно. Почти все огни в городе погасли. Мы должны выспаться». Изгнанники согласно закивали и принялись деловито собираться. Остатки чая были быстро выпиты, кружки свалены в рюкзак вместе с немногочисленными остатками еды. Уложили пледы, зачем-то раздвинули по местам деревянные ящики, которые мы нашли здесь, и использовали в качестве стульев. Словно бы мы прибирали территорию, на которую кто-то скоро вернется. Когда осталось лишь загасить костер, мы все, не сговариваясь, вдруг замерли около него и в нерешительности поглядели друг на друга. Этот огонь казался последним рубежом, отделяющим нас от завтрашнего дня. «Ну что ж», — произнес Двейн, — «все почти закончилось. Завтра мы все обретем, наконец, свободу». О том, что все может пойти совершенно не по плану, он мудро решил не упоминать. «Был рад познакомиться с вами», — серьезно произнес Шира, и несколько возмущенных голосов тут же разбили торжественное затишье. «А вот только не надо всяких сантиментов», — кисло пробормотала мисс. «Никто ни с кем не прощается», — дрогнувшим голосом добавила Венди, но парень только пожал плечами. «Я сказал то, что хотел, и от своих слов не отказываюсь. Я был рад». Он улыбнулся, и, несмотря на мрачное настроение его слов, мне вдруг стало тепло на душе. Я оглядела всех по кругу и произнесла: «Встретимся завтра вечером у большого костра». Родные и любимые лица повернулись ко мне, а Двейн крепко сжал мою руку. Мисс улыбнулась. «Завтра», — кивнув, произнесла она. Мы все снова посмотрели друг на друга и погасили костер. Все небо затянуло свинцовыми тучами. В воздухе плыл пар, и перестук дождя приветствовал нас барабанной дробью. За этой мокрой пеленой мелькали какие-то силуэты, размытые, неясные, совершая последние приготовления. Я стояла на улице, оглядывая поблекший город, и не замечала почти ничего. Вода стекала по защитному плащу, уже изрядно намокшему и облепившему все тело противной пленкой. По лицу стекали крупные капли, оставляя на губах привкус холодной влаги. С самого раннего утра я ощущала удивительное спокойствие, даже безразличие ко всему, что происходит вокруг. Я делала, что велели, двигалась, куда направляли, и словно никак не могла включиться в реальность. Словно я застряла в каком-то сером расплывчатом сне. Совсем не то состояние, которое мне было нужно. Необходимо было собраться, сосредоточиться на дне, а я будто продолжала спать на ходу. Я не помнила, как мы покинули город. Не помнила, как длинные колонны машин выехали на дорогу, выбрасывая из-под колес грязные брызги. Всего час, и мы окажемся у границы. Я не помнила, кто сидел со мной рядом и кто пытался вести непринужденный разговор. Но когда этот бесконечный мучительный час наконец истек, и мы вышли из машины, чтобы продолжить путь через пустошь, звуки вдруг сделались громче, а картинка происходящего стала резкой и четкой. Я в ужасе посмотрела на темнеющий частокол деревьев и размокшую грязь под ногами и застыла у самой кромки леса. «Не стой!» — скомандовал ворон у меня за спиной. «Ты не даешь машинам проехать дальше!» Я повернула голову к стражу, и тот нахмурился. По всей видимости, в глазах у меня застыл такой ужас, что он не решился добавить что-то еще. Меня заколотило. И дело было вовсе не в холодных струях дождя, колотящего сверху. «Двейн!» — вдруг крикнул ворон, глядя куда-то мне за спину. «Разберись!» Страж еще раз бросил на меня быстрый, и я бы сказала, испуганный взгляд, и вернулся к своим подчиненным, громко раздавая одинаковые приказы. Машины едут дальше. Они должны появиться на дороге, отвлекая охотников. Часть людей затаится в лесу, а потом... Потом у каждого отряда будет своя задача. «Лиса?» Старший оказался рядом мгновение спустя и, развернув меня к себе, беспокойно заглянул в глаза. «Тебе плохо?» «Нет», — выдавила я, тут же ощутив поднимающуюся к горлу тошноту. «Да она почти посерела», — произнесла рядом Саша и позвала кого-то к нам. Всего несколько секунд, и обзор меня перекрыла Венди, поднося округлую фляжку. «Пей!» — велела она стальным тоном, так что я и не подумала ослушаться. Быстро схватила фляжку и глотнула содержимое. Язык и горло тут же обожгло так, что я уже ожидала увидеть пламя, срывающееся с моих губ. Но ощущение быстро прошло, и мне стало легче. «Вот так», — Венди мягко улыбнулась. «Это для бодрости. У нас такого мало, только на крайний случай». Я кивнул, и место подруги снова занял Двейн. «Идем», — скомандовал он, оглядывая изгнанников. «Держаться рядом. Наш отряд зайдет с западной стороны». Он схватил меня за руку, и мы занырнули в лес. Спустя полчаса мы уже достигли обозначенной границы, и я уже вполне ощущала себя собой. Страх никуда не ушел, но он будто бы стал обычным. Очередное дело для изгнанников. Очередная опасность, которую нужно преодолеть. Дождь барабанил по листве в лихорадочном ритме. Под ногами чавкала жидкая грязь и намокшая пожухлая листва. В воздухе висела легкая зыбь тумана, словно пытаясь скрыть то, что мы собирались сделать. Запахи стали ярче, насыщеннее. Пахло сыростью и травой. Смолисто пахло лесом. Я сделала глубокий вдох, на мгновение прикрыв от наслаждения глаза и приподняв голову.